Глава 10. Летом 1240 года святой Александр при звоне колоколов и ликовании народа въехал в Новгород. Зимой того же 1240 года он с матерью, женой и всем княжьим двором уехал в Суздаль, поссорившись с новгородцами. Эта распря на фоне общего несчастья Руси и постоянной угрозы врагов кажется непонятной. Но прежняя борьба Новгорода с князем, скрытая внешними событиями, продолжалась еще со времени Ярослава. Пока угроза была лишь угрозой, Новгород жил своей обычной вольной жизнью. Только когда враг подходил к рубежам, смолкал вечевой шум, наполнялись храмы, и Новгород искал защиты у князя. Только в дни походов воля князя и воля Новгорода сливались воедино. Когда наступал мир, после короткого ликования победы, они снова становились враждебными. Святой Александр, по-видимому, не был ослеплен Невской победой. Эта победа была только началом длительной войны. Ее признаки сказывались во всем. Во время похода новгородцев к Неве меченосцы совершили набег на Псков. Поэтому святой Александр готовился к дальнейшей борьбе. Для него Новгород продолжал оставаться на военном положении, как и при выступлении в поход. Но, видимо, новгородцы не понимали, что война не кончилась Невской победой, и что наступление шведов – лишь первое нападение с запада, за которым последуют другие. В попытках святого Александра к усилению своей власти князя-предводителя рати они увидели прежнюю враждебную им княжескую суздальскую волю. Сама слава святого Александра и любовь к нему народа делали его в глазах новгородских бояр еще более опасным для новгородской вольности. Это непонимание страшного часа Руси вызвало у святого Александра раздражение и досаду. На этой почве произошла распря, вызвавшая мятеж. Тогда святой Александр поклонился святой Софии и отъехал в Переяславль. В этой распре правым оказался святой Александр. Еще летом 1240 года, в то время как святой Александр с новгородским ополчением отражал на Неве шведов, меченосцы вместе с медвежанами, юрьевцами, велиатцами и князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск, а плечья Пскова на западе, лежащие на взлобье высокого холма над двумя озерами, против литовских и ливонских лесов. Узнав о взятии своего пригорода, псковичи вышли всем городом под Изборск. Произошла злая сеча, псковский воевода Гаврила Бориславич был убит. Меченосцы погнали псковичей, многих убили, а многих захватили в плен. Гонясь за псковичами до самого города, они зажгли посад. Сгорели многие церкви, меченосцы разграбили иконы и всю утварь церковную и опустошали села вокруг Пскова. Они простояли под Псковом неделю, города не взяли и, захвативши многих псковичей в плен, ушли. Но мира не наступило. В самом Пскове нашелся перебежчик, твердила Иванкович. Он захватил власть в городе и при поддержке меченосцев начал воевать новгородские села. Многие из псковских бояр, противившихся немцам, своими семьями бежали из-под власти Твердила в Новгород. Той же зимой, уже по отъезде святого Александра, меченосцы опять пришли в новгородские владения Чуть и Водь, опустошили их, обложили данью и воздвигли город Копорье на самой новгородской земле. Оттуда они взяли Тесово и подошли на 30 верст к Новгороду, избивая по дорогам новгородских гостей. На севере они дошли до Луги. В это время на новгородские рубежи напала Литва. Меченосцы, Чуть и литовцы рыскали по новгородским волостям, грабя жителей и отбирая лошадей и скот. Предстоящей весной смердом нечем было пахать. В этой беде новгородцы отправили к Ярославу Всеволодовичу послов с просьбой о князе. Но новгородцы не верили, что молодой князь выведет их из небывалых бед. Они снова послали к Ярославу архиепископа Спиридона с боярами, умоляя его отпустить на княжество святого Александра.